Этого тоже не переводить. Есть ли надежда, одним словом? «Always», — ответил один специалист, после чего иностранцы отстранили главного с моей коечки. Переводчик перевел при этом откровенно неприязненную и грубую фразу симпатичного старикана, говорившего с каким-то странным акцентом, еврейским и кавказским одновременно. «Мы попросили бы избавить нас в ответственный послеоперационный период от некомпетентного вмешательства лиц, далеких от науки. Это оговорено в контракте. Скажи этой сволочи и торговцу гуманной профессией, что он вместе с остальными бандитами, содрав с нас фантастические деньги в долларах, превратил человека в дебила, в мычащего, так сказать, раздолбая, впрочем, не переводи, не надо. Все равно правильно не переведешь. У них разве есть такие понятия, как у нас? Спроси, сколько суток понадобится для окончательного заключения?» «Ровно столько, сколько понадобится», — перевел переводчик. «Мог бы скорректировать его грубость. Говно ты, а не переводила. Спроси, чем мы можем быть полезны в такой ситуации?» Иностранец что-то очень резко ответил, переводчик, подумав, перевел. «Лучше бы обследовать оперированного без основных заинтересованных лиц». «Врешь. Уверен, что этот Моня послал меня тебе, не матери. Они нас не любят и правильно делают. Правильно то, что не любят, а не то, что посылают. Ну что, Сергей? Серега, ты наш. Залечили тебя в сосиску сионисты швейцарской, сволочи английской, профурсетия? Воспрянул бы ты, Сергей, не дай маху, и тебе хорошо будет и нам. Что скажешь? Жена пюра пива, хорош Спартак. Хочу, хочу, сосиска. Правильно. Товарищ генерал, улавливаю логическую связь, несмотря на разрыв мышления и речи. Выкладывай. Утри нос этим платным живоглотом. Больной высказывается в том смысле, что не прочь вместе с женой выпить пивка, съесть сосиску с пюре и хорошо бы затем посмотреть футбол по телевизору. Я кивнул, еще шире улыбнулся, главный сразу повеселел. Ты давай, Серега, поднимайся. Шевели мозгами всем смертям назло. Я тебе персональный билет устрою в Лужники до конца твоих дней. Наше слово — закон. Запахи ты улавливаешь? Извини, я тут погорячился. Утро выпить. Жена, жена, жена. Жена, вечер, пылесос, тихо. Я бы сам, Сергей, ты мой, с утра жахнул мартеля, потом жена, жена, жена, три раза. Правильно тебя понял? Я снова кивнул. Вот видишь? Ебать, мы с тобой хотели зарубежную медицину, верно? Я помотал головой, давая понять, что не следует делать этого никогда. Лежи, Серега, и ни о чем не беспокойся. Как отключим тебя от приборов, так жену твою вызовем прямо сюда. Ты у нас Бромель по части половухи. Идет? Гр-пр-э-эй, захрипел я сладострастно. Переведи сволочам, что дело пошло на поправку. Так и быть, мы им очень благодарны. Сами справимся. Не надеемся, надо отвечать, а уверены, товарищ генерал. Нечего им тут крутиться вокруг наших исследований. Пусть едут. И пусть скажут спасибо за то, что вообще едут. Но этого не переводи. Переводчик перевел. Зарубежные деятели ответили. Мы настаиваем на предоставлении нам возможности наблюдать за оперированным в течение хотя бы 3 дней.